«Светский лев и роковая любовь». Независимо от семейных осложнений, из всех поездок Тургенев с радостью возвращается в свой Остоженский дом, к которому он по-своему привязался. У него была своя любимая комната на антресолях с окнами в сад. Переезжая на Остоженку, Варвара Петровна прежде всего думала о своем любимце Ванечке. Верила, что по окончании университетских занятий вернется в Москву, будет жить рядом с ней. Согласно последней моде, она устроила его комнату на кавказский манер, с коврами и развешенным оружием на стенах. Среди гостей Остоженского дома были Аксаковы, Погодин, Забелин, Островский, Писемский. По словам современников, именно отсюда направился Иван Сергеевич знакомиться с Гоголем и слушал там авторское чтение «Ревизора». Каждое произведение сороковых, начала 50-х годов так или иначе связано с этим домом. Это поэма «Андрей», замечательный рассказ «Певцы», «Переписка» и многие стихотворения, вдохновленные горьким и недолгим Примухинским романом. Так назвал Тургенев свое чувство к Татьяне Бакуниной, сестре революционера-анархиста Михаила Бакунина. Экзальтированная девушка, увлеченная литературой немецкого романтизма, увидела в возлюбленном едва ли не воплощение божественного идеала. «О, вы были мне больше, чем брат, больше, чем друг. Вы были Христом моим, и я до земли склонялась перед вами. Я вам молюсь, вас благословляю, вас благодарю за все. Вас я узнала все величие Бога, всю беспредельную любовь Его». Тургенев с явным удовольствием играл роль светского льва. Модно одевался, блистал в салонах, путешествовал и кружил дамам головы. Примухинский роман «Примухина. Усадьба семьи Бакуниных» длился полтора года. Активной стороной в нем была женщина. Молодой человек принимал поклонение, подавал надежду, но в решающий момент дал отказ, сопровожденный, впрочем, поэтическими оговорками. «Вы моя муза», и посвятил даме сердца несколько стихов. В марте 1842 года Тургенев написал ей в прощальном письме: «Я все хочу забыть, все, исключая ваш взгляд, который я теперь так живо, так ясно вижу». Под впечатлением разрыва с Татьяной Бакуниной у него родились следующие строки, которым была суждена очень долгая жизнь. «Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые. Нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица давно позабытые. Вспомнишь обильные и страстные речи, взгляды так жадно, так робко ловимые, первые встречи, последние встречи, тихого голоса звуки любимые. Вспомнишь разлуку с улыбкою странной, многое вспомнишь родное, далекое, слушая ропот колес непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое». Этот романс, на его слова, до сих пор очень популярен. Кружение сердца прерывается в один день. 1 ноября 1843 года в Петербурге Тургенев знакомится с французской оперной певицей Полиной Виардо. Этот день своей жизни он назовет священным. Полине было 22 года. Она была замужем за журналистом Луи Виардо, который представил Ивана Сергеевича жене, отрекомендовав его как заядлого охотника и посредственного стихоплета. Кто бы мог подумать, что он станет великим писателем и что их роман займет долгие 40 лет. Эта загадочная женщина сумела на всю жизнь приковать к себе писателя. Популярность ее была столь велика, что Жорж Санд сделала Виардо прототипом главной героини романа «Консуэла». По словам современников, она была некрасива, невысокого роста, сутулая, с выпуклыми черными глазами и большим ртом. Настолько некрасива, что Гейне сравнивал ее внешность с экзотическим и чудовищным пейзажем. Но стоило Полине выйти на сцену, и происходило чудо. Лицо озарялось внутренним светом, а голос... Голос был таким, что даже Варвара Петровна, искренне ненавидевшая Виардо, признавала: «Чертовски хорошо поет проклятая ведьма». Семья Виардо становится частицей его жизни. Без Полины он чувствовал себя по-настоящему больным и разбитым. «Я не могу жить вдали от вас. Я должен чувствовать вашу близость, наслаждаться ею. День, когда мне не светили ваши глаза, день потерянный», — писал он Полине, не требуя ничего взамен. В сюжете Примухинского романа словно поменялись знаки. Теперь он был готов на любые подвиги для своей прекрасной дамы. Она же спокойно принимает все его знаки любви и поклонения, но не подает никаких надежд, признаваясь знакомым, что немного устала от изъявлений любви, разделить которую она не может. Мать Тургенева жестоко ревновала сына к певичке. Вот так пишет она о своем сыне в одном из писем. «Иван, живший со мной сокровище, чуть с глаз буйный, страстный, безумный, все и всех забыл, летит, летит, парит, пока солнце крылья ему не подпалит. Тогда он падает мрачен, несчастлив, опомнится на минутку. Меня нет, опять кровь закипела, опять буйствует, теряет здоровье, недоволен собой и всем». Варвара Петровна, стремясь порвать отношения сына с ведьмой Виардо, практически отказала ему в средствах. Однако влюбленный Тургенев по-прежнему кочует из России в Европу и обратно, неизменно останавливаясь в родном доме. Именно здесь, на Остоженке, Тургенев наблюдает трагедию своей будущей Аси, побочной дочери дяди по отцу, выданной замуж за крепостного повара. 8 лет прожила на Остоженке его собственная дочь Пелагея, нечаянный плод мимолетной любви писателя-охотника к лутовиновской Белошвейке. Однако бабушка так жестоко обращалась с внучкой, что Тургенев увез ее во Францию под крыло своей возлюбленной Полины Виардо. Именно она предложила взять девочку к себе. Желая угодить любимой женщине, Тургенев меняет имя собственной дочери, и из Пелагеи девочка превращается в Полинет в честь обожаемой Полины. Кстати, именно здесь, в стенах матушкиного дома, состоялся неприятный разговор матери с двумя сыновьями о наследстве. Не соглашаясь выделить им причитающуюся долю, она таким образом пыталась сохранить над сыновьями свою власть. Доходило до того, что Тургенев, уже будучи довольно известным писателем, стрелял у своих лакеев по 30-40 копеек на извозчика. Бедствовала семья и старшего сына Николая, осмелившегося жениться на бедной компаньонке матери. Тайно венчавшись, он перебивался в Петербурге случайными заработками, мечтая, как московская бабушка увидит своих внуков, и сердце ее растает. Не растаяла, а лишь озлобилась. Вскоре детей унесла болезнь. Возмущенная попыткой Ивана Сергеевича просить за брата, Варвара Петровна отказала сыновьям от дома и предпочла в нем умереть в одиночестве. Она умерла в 1850 году в Москве. Тургенев в это время был в Петербурге, сразу же выехал он к ней, получив известие о ее болезни, но опоздал. После ее смерти Тургенев обнаружил в доме несколько сундуков с ее дневниками и записками. Незадолго до смерти она велела их сжечь, однако сохранились карандашные записи, которые она вела во время предсмертной болезни. Тургенев прочел их, и это стало для него откровением. Бездна материнского одиночества и тоски, страдания из-за собственного самодурства. Так за 2 года до смерти она пишет своим детям. «Мои милые, гнев матери дым, малейший ветерок и пронесло его, а любовь родительская не ограничена. Сквозь этот дым, как бы он ни ел глаза, надо видеть любовь, которая с колыбели вкоренилась в сердце». Была в дневнике и такая запись. «Матушка, дети мои, простите меня, и ты, о Боже, прости меня, ибо гордыня этот смертный грех была всегда моим грехом». «Какая женщина», — писал он Полине Виардо, мой друг, — «какая женщина! Всю ночь я не мог сомкнуть глаз, да простит ей Бог все, право я совершенно потрясен». «Твой друг и мать Варвара Тургенева», — так обычно подписывала она свои трогательные, наполненные искренней заботой письма к Ивану Сергеевичу. «Я люблю тебя, как ты охоту, вообрази, как много. В свое время писатель Борис Зайцев заметил, что если бы не уцелели эти прелестные письма, то Варвара Петровна осталась бы в истории просто самодуркой и крепостницей. Именно эти письма, сохранившиеся до наших дней, позволяют по достоинству оценить противоречивую личность Варвары Тургеневой. После смерти матушки Тургенев сравнительно скоро расстается со своей Остоженской обителью, а через 30 лет делает робкую попытку обзавестись семьей. Молодая актриса Мария Савинова была готова стать его спутницей жизни, несмотря на то, что в тот момент Тургеневу было уже за 60. К сожалению, их поездка в Париж определила конец их отношений. В доме Тургенева каждая мелочь напоминала о Виардо. Мария чувствовала себя лишней и мучилась ревностью. В том же году Тургенев тяжело заболел. Чувствуя, что ему осталось жить недолго, он просит проводить его в дом Полины. Лишенный возможности жить с любимой, он приедет к ней умирать. Умирал он мучительно от болезни позвоночника. Страшные боли снимал только морфий, в результате у него появились кошмары. И ему постоянно казалось, что его отравили, а в ухаживающей за ним Полине Виардо мерещилась леди Макбет. По словам очевидцев, в последние часы своей жизни он же никого не узнавал. Когда Полина склонилась над ним, он произнес: «Вот царица из цариц». Это были его последние слова. На родину его останки сопровождала дочь Полины, Клаудия. Виардо пережила его почти на 30 лет. Умерла, но осталась жить вечно, как легенда об их призрачной любви.